Операция «Монастырь». Лишь на второй день погони отряд Дундича, кажется, напал на след банды. В неглубокой балке, склонной которой густо поросли терновником и боярышником, на лужайке было найдено несколько пустых бутылок из-под самогона, объедки дичи, корки хлеба. «Кто еще мог так роскошно пировать?» — думал командир отряда, внимательно разглядывая травостой, прибитый копытами. Конный след привел бойцов к монастырю, церковные купола которого едва выглядывали из-за вековых тополей. Ворота были плотно закрыты, а за высокой каменной стеной, казалось, вымерла всякая жизнь. На стук никто не откликнулся. «Командир, дозволь махнуть через плетень!» — съерничал острый на язык князской, задирая голову. Даже стоя на седле, он не доставал руками до верха забора. Негуш посмотрел на него с сожалением. Взгляд его черных глаз как бы упрекал. «Туда же, куда конь с копытом!» Но Дундич сказал: «Петро, помоги ему!» Едва рыжая голова князского поднялась над оградой, во дворе, возмущенно и испуганно, с всхлипами взметнулись женские голоса. Открывшая калитку в массивной двери игуменья сокрушенно пристыдила бойцов. «Негоже так в Божью обитель лазить!» Дундич спешился и, поманив настоятельницу, показал на вытоптанную копытами траву. «Когда они были здесь?» «Нечестивцы-то!» Глянув на папаху со звездой, уточнила игуменья. «Часа три назад приезжали, успели накуролесить». Очевидно, ей уже доводилось иметь дело с красноармейцами, и она с тайной надеждой обратилась к Дундичу. «Вы найдете их?» «Должны», — пообещал командир. «Но прежде мне нужно осмотреть монастырь». Настоятельница не на шутку встревожилась. «Значит, эти не лучше. Под видом осмотра начнут бесчинствовать. Именем Бога нашего Иисуса Христа клянусь вам», — скорбно сложила на груди ладони игуменья, — «в обители никого, кроме послушниц, нет». «Если и нет, вам нечего тревожиться», — ровным тоном с улыбкой попытался успокоить хозяйку монастыря красный командир. Он приказал Негашу и Шишкину спешиться и следовать за ним. Игуменья, видя, что остальные бойцы остались в седлах, покорно направилась к калитке. Во время осмотра настоятельница, следуя за Дундичем, рассказала о поведении бандитов. Они забрали попавшиеся на глаза золотые и серебряные предметы монастырской утвари, вольно вели себя с монашенками, натащили в келье самогону, но вдруг все бросили и ускакали вверх по реке. Чемоданы? Нет, чемоданов она не видела. Слушая мать Софью, командир отряда мысленно снова и снова возвращался в штабной вагон Ворошилова, видел суровое лицо Климента Ефремовича, слышал негодующий голос. «Анархист Жмуренко со своей бандой похитил два чемодана золота из вагона банка. Приказываю разыскать негодяя, награбленное изъять, а его доставить в штаб, в крайнем случае уничтожить». «Ну, раз поехали сюда, — размышлял Иван Антонович, — значит, будут стараться переправиться через Дон. Могли бы здесь, — вспомнил он разбитый наплавной мост ниже станицы, — но монашка говорит, что банда ушла на север». Взгляд его остановился на круглом, безусом лице Шишкина. Так созревал в голове план. «Устроим две засады. Одну здесь, другую возле переправы». «Мне надо с вами посекретничать», — сказал Дундич, отводя игуменью в сторону. Вскоре в келью настоятельницы принесли рясу и клобук для Шишкина. Переодетый красноармеец ничем теперь не отличался от монашек. Лишь озорные синие глаза, да здоровый румянец во всю щеку мало соответствовали о святости новоиспеченной послушницы. «Примите на время в свое лоно дочь Марфу», — довольный маскарадом весело сказал Дундич. Не разделяя его настроения, мать Софья смиренно осведомилась, что она должна делать. «Не мешать Борису», — попросил Дундич, — «выполнять все его приказы». Иван изложил Шишкину план операции. Якобы, поверив монашкам, бойцы идут к переправе. Ремонтируют мост, чтобы на той стороне преследовать банду в займище. Если она появится в монастыре, Борис должен дать сигнал и найти способ открыть вход для отряда. Оставшись один, Шишкин попросил настоятельницу выделить ему помощницу из верных ей монашек постарше, чтобы он мог в крайних обстоятельствах, не привлекая внимания бандитов к себе, пользоваться ею как связной или на случай другой какой надобности. Ему отрядили послушницу Гликерию, высокую моложавую женщину, лет под 40, с лицом тонким, но без живинки, словно окаменевшим, что подчеркивалось и вечно опущенными веками. Зато когда Шишкин как-то ненароком поймал скользнувший по нему взгляд помощницы, будто наткнулся на что-то острое, черные глаза смотрели твердо, оценивающе. Борис сбился с речи и быстрее, чем хотел, закончил инструктаж. Не прошло и 2 часов, как вкованные медными пластинами ворота громко забарабанили. Игуменья осторожно откинула металлический кружок и в небольшой глазок разглядела прежних обидчиков. Она опустила шторку и внимательно посмотрела на Бориса, рука которого невольно потянулась за пазуху. — Вот этого я и боюсь, — прошептала мать Софья. — У вас могут не выдержать нервы. — Лишь бы у вас, матушка, выдержали, — так же тихо ответил Борис и добавил властно. — Открывайте, иначе они заподозрят неладное. Софья снова подняла шторку и, притворно испуганно, начала причитать. — Кто это нарушает наш покой? О, Господи, спаси и помилуй! «Вы что там, поумирали?» — несло с той стороны ворот. «Или после встречи с большевиками вам сладко спится? Побойтесь Бога!» — с обидой воскликнула игуменья и загремела тяжелыми засовами. Борис ей помогал. Словно предчувствуя подвох, гости въезжали по одному, угрюмо озираясь. Но когда игуменья пригласила всадников спешиться, ибо в обители Божьих слуг им нечего опасаться, они заметно повеселели. «Я ж говорил, батька, сколь приехала, столь и уехала!» — крикнул один из бандитов, видно лазутчик. «Пущай нам переправу строит!» Грузный человек с широким одутловатым лицом, к которому обращались эти слова, приостановил коня под аркой ворот, недоверчиво всматриваясь в монастырские постройки. По его знаку 2 бандитов направились к высокому крыльцу 2-этажного здания, 3-й к церкви, 4-й на лошади въехал в открытый сарай. Пока послы искали красных в кельях, церковных помещениях и хозяйственных службах, Борис чувствовал на себе ерзающий взгляд водянистый глаз Жмуренко. Томило неестественное состояние. Враг, вот он, рядом, а стрелять нельзя. И в какие-то секунды не верилось в защитную силу монашеской рясы. А вдруг что-то обнаружит в нем не послушницу, а бойца, носок сапога, прядь коротких волос, не женская походка. И он не успеет скрыть предательскую деталь, не узнает даже, что разгадан, даст преимущество противнику. Когда Дундич сказал ему: «Будь все время начеку, но без самоедства, контроль не должен переходить в панику», И даже не в своей тарелке, оставайся самим собой. Борис отнесся к совету легкомысленно. И только сейчас он осознал всю опасность маскарада. Если человек начнет ее преувеличивать, не подчинит мысль воле. Наконец последний посол высунулся из узкого, как бойница, торцевого окна второго этажа, ухарски сплюнул: «Чисто! Чужих нема!» Жмуренко велел запереть ворота и оставил двух крепких парней, пообещав прислать с монашками самогону. Банда рассыпалась по кельям и подвалам монастыря. Сам главарь, строго наказав какому-то Микрюку, цыганистому казаку с физиономией прям-таки зверской, беречь коней, ушел к игуменье. Уже через час монастырь гудел, как воскресный базар около шинка. Опьяневшие от самогона и жары, бандиты орали песни, требовали угощения, хвастали награбленным, обещали озолотить сговорчивых. И поэтому, когда Борис за церковью выпустил в светлое небо зеленую ракету, на нее никто не обратил внимания. Завернув через четверть часа за угол, Шишкин увидел спускавшуюся по крутым ступенькам Гликерью с новой бутылью самогона, и таким же, как у нее, семенящим шагом неспешно направился вслед за помощницей к осоловелым стражникам у ворот. Один уже крепко спал в обнимку с винтовкой, второй ходил возле стены и, заметив монашек, стал суетливо расправлять попону с остатками снеди, приглашая разделить его одиночество. «Оружие у спящего!» — негромко обронил Борис в затылок Гликерии. Она отклонила голову, поняла, мол. «Седай, молодка!» — протянул к Борису руки второй стражник. «Погутарим! Пантюха, вставай, выпьем!» «Не тронь его!» — строго оборвала Гликерия, опускаясь на колени рядом со спящим. «Он мой! Зельем травись сам!» «А это, значится, моя!» — сообразил бодрствующий. Попытался ухватить Бориса за подол рясы, но, промахнувшись, ткнулся головой в попону. Борис обогнул подстилку и все так же, не торопясь, прошествовал к калитке. «Ты куда?» — враз, сбросив хмель, рявкнул стражник, поднялся на ноги, стал нашаривать съехавшую назад кобуру. «Не под монастырскими же окнами нам с тобой гутарить, как мог кокетливее и писклявее», — сказал Борис. Он стоял спокойно, на лице застыла улыбка, недоуменно моргали синие глаза. «У нас мать-настоятельница строгая, только ежели у тебя нет золота, что вы хвастаете, захватили, нам и гутарить не об чем». Борис сделал шаг от калитки. Новая мысль успокоила стражника. Он стал неуклюже выворачивать карманы, бормоча: «Известно, взяли, известно, у казначея, у Микрюка, сквалыги, трошки есть». «Вот!» — он извлек золотой. «Видала!» — и двинулся на Бориса. Тот, уставив, будто зачарованный взгляд на монету, отступал к стене. Где-то за воротами свистнула птица. «Фьюить! Фьюить!» Стражник сделал еще шаг, прижимая монашку к калитке. Она, обороняясь, поднесла руку к груди. И в следующее мгновение ствол нагана уперся в ребра бандита. «Не двигайся, сволочь, пристрелю!» — уже своим громким и напряженным голосом сказал Борис, и левой рукой, просунутой за спину, рванул задвижку. В распахнувшуюся тут же дверцу влетели Дундич и Негош. Часовой очутился на земле, а двор заполнился бойцами. Одни бежали к крыльцу, другие охватывали здание, третьи занимали посты у остальных построек, и все это без единого слова, без команд, по заранее, очевидно, разработанному Дундичем плану. Появление Дундича в комнате Софьи было неожиданным. Главарь даже не понял поначалу, кто это и чего от него хотят. А когда до его сознания дошло, что перед ним командир того самого отряда, который ускакал в сторону Ростова, Жмуренко, в самообладании ему не отказать, поднялся из-за стола и, как хлебосольный хозяин, налил Дундичу стакан самогона, попросил присесть. Думал, а чего суетиться? Вот-вот сюда заглянут его люди, и тогда не он будет отвечать этому горячему командиру в офицерском кителе и галифе с кожаными леями, а наоборот. А ответа от него потребовали сразу. «Пропиваешь чужое добро, Жмуренко?» — спросил нежданный гость, спокойно сев за стол. «Почему чужое?» — ответил бандит вопросом на вопрос. «Разве ты не считаешь, что это золото принадлежит народу? Советской республике?» «Вот потому и взял, что принадлежит народу!» — ткнул себя в грудь жирным пальцем Жмуренко. «Взял в фонд революции, чтобы не досталось германцам или красновцам». «Вот как!» — усмехнулся Дундич уловки. Злоба передернула Жмуренко. Брови круто надломились, и он, навалившись грудью на стол, стал кричать, что все равно скоро все они погибнут. Белые обложили, как охотники, волка. И не лучше ли в этой заварухе честно, по-братски, разделить золото и разойтись каждому своей дорогой, а то, может, объединиться и действовать совместно? Дундич вскочил и стукнул кулаком по столу. «Замолчи! Как ты можешь предлагать мне это? Ты предатель революции, ты враг советской власти!» Глядя сквозь Дундича, Жмуренко отрешенно сказал: «Я враг всякой власти. Кропоткин и Бакунин доказали, всякая власть — насилие над личностью. Слыхал о таких вождях?» «Еще бы!» Дундич сам долгое время находился под впечатлением бакунинского революционного катехизиса. Но великий анархист был за всесокрушающее и безостановочное разрушение. А Дундичу хотелось разрушить только старое, ненавистное, и построить новое общество, где не будет ни бедных, ни богатых. «И слыхал, и читал», — ответил Иван. Бандит удивленно вскинул брови и потянулся к нему грузным телом. «Душевно рад», — бормотал он, шаря руками по столу, заставленному тарелками, стаканами и бутылками. «Значит, мы поймем друг друга». «Я против всякого рабства», — уточнил Дундич свою позицию. «Тут я за Бакунина две руки подыму, но я против анархических мятежей». «А как же иначе добыть свободу?» — усмехнулся главарь. «Как у вас в России, чтоб была партия и такой вождь, как Ленин?» Враг всякой власти сморщился, как от зубной боли. Однако трезвее он не терял надежды одержать верх над явной политической наивностью этого невесть откуда взявшегося в России и, конечно же, случайно втянутого в их внутренние дрязги пришельца, и решил начать сначала. «Индивидуй, индивидуум свободен? Ну, допустим. Все равны? Предположим. Собственность. Коллективно? Коллективно. О, правильно рассуждаешь. Чего ж ты ко мне придираешься? На основе всеобщего равенства и свободы личностей...» Он поднял палец вверх и сделал им замысловатую петлю. «Я взял золото в собственность моего коллектива. Понял?» «Понял. Но золото это было уже не в частных, а в государственных руках. Ты просто украл его у всех. Государство зло. Разве не так, говорит Бакунин, нужно его разрушить? Зло в государстве, где нет равенства, и личность поэтому не свободна. Такое государство и рушится сейчас в России. А что будет? Государство рабочих и крестьян. Жмуренко, осуждающий, покачал головой. Я тоже недавно верил сказкам. Но когда увидал, что верхушка красных растаскивает золотой запас, проигрывает его в карты, меняет на самогон, понял, что все слова о пролетарской революции — красивые фразы и не больше. И вот тогда я решил попытать своего счастья. Но для счастья нужны деньги, и мы взяли. Взяли столько, сколько необходимо для начала новой вольной жизни. — А немного вам для начала? — вдруг спросил Дундич. — Ого! Вот это уже мужской разговор! Поворот явно понравился бандиту. — И где же золото? — допытывался Иван. Жмуренко хитро прищурил мутные глаза и расслабленно погрозил пальцем. «Хочешь на мякине провести? Не на такого нарвался. Мне самому палец в рот не клади. Давай по чести. Ты получаешь свою долю и катись на все четыре стороны». Дундичу надоела эта затянувшаяся бессмысленная дуэль. На дворе уже темнеет. В штабе армии бог весть, что думают. Нужно кончать. Можно забрать бандитов, отвезти в штаб. Но вдруг здесь не вся банда. Кто-то остался за монастырской стеной. Узнав об уходе отряда, оставшиеся приберут золото к рукам и скроются. Нет, нужно дознаться, где золото. Хорошо. Принимаю условия. Но где твоя гарантия? В дальнем конце коридора раздались выстрелы и крики о помощи. Рука Жмуренко поползла к кобуре и тут же опустилась безвольно на колено. В упор на него смотрела дуло Маузера. «Какая твоя гарантия?» — укоризненно произнес Иван. «А я поверил». Вошел Негуш и сообщил, что банда обезоружена. «Ладно». Устало уронил большую голову на руки главарь. «Вижу, что проиграл. Раз вы взяли весь мой отряд, значит, вас больше». Он поднял лоснящееся мясистое лицо, по которому текли слезы, и прерывисто заговорил. «Но я еще раз при свидетелях повторяю, что взял золото и драгоценности в фонд революции». «Где фонд?» — напирал Дундич. «Пойдемте, покажу», — поднялся Жмуренко. «Главное — выйти из этих стен», — решил он. «Может быть, кто-то из отряда еще уцелел и, увидев своего вожака, поможет ему бежать. Может, красные, увлеченные подсчетом золотого запаса, ослабят бдительность, и ему удастся незаметно ускользнуть». Перед дверью на улицу он ускорил шаги. В его пьяной голове родился новый план. Он захлопнет за собой дверь, задвинет засов, а красноармейцев во дворе запугает наганом. Нужно создать панику, хоть на несколько секунд, чтобы успеть вскочить в седло. Дундич, заметив, что прибавил шагу пленник, настороженно подтянулся, и не успели они с Негушем переглянуться, как главарь рванулся к двери, захлопнул ее. И тут же на улице прогремел выстрел. Дундич ударил ногой дверь, она медленно открылась. Возле каменных ступенек лежал Жмуренко, неудобно подвернув ноги. А из ствола винтовки в руках Шишкина еще тянулась белесая стройка дыма. «Глупый, глупый!» — укоризненно сказал командир. «С живым надо было вести в штаб». «Так он же хотел нас порешить!» — растерянно оправдывался Борис. «Выскочил, как ошпаренный, и за наган. Что ж ты, товарищ Дундич, ругаешь меня?» «Надо было не насмерть», — задумчиво проговорил Дундич. «Где теперь золото искать?» Шишкин самодовольно улыбнулся. «Вот оно, золото!» И указал дарующим жестом на плотно набитые кожаные мешки, притороченные к седлам трех лошадей. «Не пей, казначей!»